Новая патология. Уже давно возникло смутное понимание того, что состояние одежды человека оказывает непосредственное влияние на его здоровье, как физическое, так и душевное. Известная поговорка «по одежке протягивай ножки» основана на всеобщем признании того факта, что экипировка способна оказывать мощное влияние на ее обладателя. То же самое явление можно наблюдать и в повседневной жизни. С одной стороны, неоднократно отмечалось, что человека, облаченного в новый костюм, характеризует уверенная манера держаться, обычно сопровождаемая душевной бодростью. С другой стороны, широко известны случаи глубокой меланхолии, вызванный позднейшими заплатами, а также состояние тревожной растерянности у людей, страдающих утратой внутренних пуговиц. Хотя жизненный опыт позволяет нам составить определенное представление о влиянии одежды на физическое и моральное состояние человека, тем не менее до сих пор не было сделано никаких попыток хоть как-то систематизировать наши знания. В то же время писатель чувствует, что в этой области он может внести ценные дополнения в медицинскую науку. Бесчисленные заболевания, вызванные неблагоприятными воздействиями одежды, подлежат научному анализу, а методы их лечения должны активно внедряться в практику врачебного искусства. Эти болезни можно весьма приблизительно разделить на две группы. Терапевтические и хирургические. Хотя и в них выделяются различные подгруппы в соответствии с тем, какой конкретно предмет гардероба стал мишенью для болезни. Терапевтические случаи. Вероятно, ни одно из швейных изделий не подвержено такому количеству болезней, как брюки. В связи с этим имеет смысл, в первую очередь, описать те заболевания, которые относятся к данному предмету. Первое. Контрактио пенталюнае, или укорочение штанин. Очень болезненное состояние, чаще всего встречающееся у детей и подростков. Первый симптом – появление постоянно расширяющегося просвета между низом брюк и верхней кромкой ботинка, сопровождающиеся острым чувством унижения и патологическим ожиданием возможных насмешек. Такое средство, как нанесение на ботинки липкой патоки, хотя и широко применяемое даже и в наши дни, является слишком уж радикальным подходом к лечению. Улучшение состояния может быть достигнуто, если больной будет в течение всего дня носить ботинки, доходящие до колена, и снимать их только на ночь. В сочетании с контрактио пенталюнае часто встречается второе – инфлатио гени, или пузырение колен. Болезнь, симптомы которой – очень сходны с описанными выше. Пациент стремится как можно меньше находиться в стоячем положении, а при остром течении болезни, в случае, если он вынужден стоять, голова его никнет, и взгляд с болезненным постоянством возвращается к раздувшемуся пузырю на коленях брюк. В обоих описанных выше случаях любое воздействие, направленное на избавление от гнетущего чувства собственной ущербности, может принести больному значительное облегчение. Третье. Оазис или заплаты возникают в любой части брюк и варьируют по степени тяжести от незначительных до очень тяжелых обширных поражений. При неблагоприятном течении болезни Появляющиеся заплаты существенно отличаются по цвету и фактуре от исходного материала брюк. Dissimilitas coloris. В этом случае состояние рассудка пациента, как правило, затуманено грустными мыслями. Быстрое улучшение обычно достигается при применении дружеского общества, книг, цветов и, самое главное, полного переодевания. Четвертое. Пальто не подвержено никаким серьезным заболеваниям, за исключением поспоресцентия или лоснистости, недуга, который, как правило, поражает весь предмет одежды целиком. Чаще всего это заболевание связано с преклонным возрастом ткани. Однако частые чистки также являются существенным фактором риска. Особенностью этой болезни можно считать отсутствие у пациента жалоб, непосредственно указывающих на причину состояния. Другой важный симптом – отвращение к прогулкам на свежем воздухе. Такие больные под различными предлогами, на несостоятельность которых должен указать им их лечащий врач, стараются избежать даже непродолжительного пребывания на улице. Пятое. Науке известно только одно заболевание жилета – париджия, повреждение, вызванное систематическим соприкосновением с пронесенной мимо рта овсянкой. Болезнь не причиняет существенного беспокойства главным образом благодаря полному безразличию пациента и легко поддается лечению с помощью наложения бензиновых компрессов. Шестое. Mortificatio tilis, или позеленение шляпы. Недуг, часто сопутствующий поспоресцентия, смотри выше, и характеризующий аналогичным отвращением к прогулкам. Седьмое. Стерититал, или облезлость меха. Еще одна болезнь головного убора, особенно часто случающаяся зимой. До сих пор точно не изучено, что является первопричиной болезни – выпадение меха или прекращение его роста. Пациентам с данным недугом свойственно подавленное настроение и выражение глубокой печали на лице. Они особенно чувствительны к вопросам, касающимся анамнеза головного убора. Восьмое. За недостатком места упомянем лишь одно из более легких заболеваний, а именно аодитус соккурум, или непарность носков. Недомогание само по себе незначительное, но вызывающее особенные опасения в сочетании с контрактио пенталинуе. Известны случаи, когда осознание болезни настигало пациента внезапно на общественном мероприятии или дружеской встрече, и медицинская помощь приходила слишком поздно. Хирургические случаи. В данной статье мы можем упомянуть лишь несколько наиболее типичных заболеваний этого рода. Первое. Эксплозио, или утрата пуговиц. Наиболее частая болезнь, требующая хирургического вмешательства. Она начинается с незначительных повреждений, чаще всего внутренних, не причиняющих больному существенного беспокойства. Легкое чувство неловкости часто заставляет пациента искать облегчение в подвязывании, вредной привычке, которая, если ей потворствовать, может со временем превратиться в настоящую манию. Использование сургуча, хотя и рекомендовано в качестве паллиативной меры, ни в коем случае не должно становиться единственным средством, скрепляющим всю систему. Второе. Хорошо известно, что частое использование воска, а также отказ от оперативного вмешательства в пользу подвязывания, может закончиться фрактура суспендорум или обрывом подтяжек, неизбежно приводящим к тому, что вся система выходит из равновесия. У пациента, застигнутого внезапным приступом эксплозио, возникают недобрые предчувствия, за которыми обычно следует ощущение глубокого конфуза. Здоровый организм может оправиться от потрясения, но система, подорванная регулярным подвязыванием, неизбежно падет жертвою болезни. Третье. Сектура пантулинае, или разрыв брюк, обычно вызывается сидением на горячем воске или соприкосновением с острым крючком. В раннем возрасте разрыв брюк часто сопровождается болезненным нагноением рубашки. У взрослых, однако, подобных симптомов не отмечается. Заболевание скорее душевное, чем физическое. Сознание пациента заполняется острым чувством обиды и безнадежности. В подобной ситуации единственно возможное лечение – скорейшая изоляция в сочетании с аккуратной штопкой поврежденных участков. В заключение стоит отметить, что при первых же признаках болезни пациент должен безотлагательно обратиться к профессиональному портному. В столь кратком обзоре мы не могли дать исчерпывающей характеристики исследуемого предмета, ограничившись простым упоминанием. Очень многое еще предстоит сделать, чтобы пролить дополнительный свет на эту малоизученную пока область. Однако автор будет полностью удовлетворен, если его беглые наброски помогут привлечь внимание медицинской общественности к существующей проблеме.